По меньшей мере, половина родителей имеет собственные автомобили и платит не только за своих детей, но и за остальных учащихся. И таким образом наша задача состоит теперь лишь в том, чтобы добиться, чтобы городские власти поддерживали в порядке здание школы и заботились о последующем образовании ее воспитанников. Остальные наши замыслы осуществлялись с тем же, если не с большим успехом. Теперь в России можно было купить все, что угодно, что избавляло нас от частого общения с российской таможней. Достаточно было точно вести отчетность, которая у нас была безупречной. Мой третий, последний визит состоялся в том же 1998 году. Городские власти пригласили меня на церемонию захоронения останков последнего русского царя, его супруги, трех дочерей, а также личного доктора Боткина и троих слуг. Цесаревича и одной из его сестер среди них обнаружено не было. Три независимые группы экспертов Соединенных Штатов Америки, Англии и России, используя совершенно новые методы, с достоверностью идентифицировали останки, раз и навсегда доказав, что мнимая Анастасия или Анна Андерсон в действительности была полькой Шаньковской. Поначалу я не могла решить, стоит ли мне ехать, я опасалась русского кавардака. «Вы должны ехать», — твердо сказали мне. «В Петербурге умеют делать подобные вещи как следует». Таможенники в аэропорту тотчас же провели нас в VIP-зал и даже не заглянули в наши вещи и бумаги. «Гости Романовых», — шептали они между собой. Всю долгую дорогу из аэропорта до города на каждом втором дереве можно было видеть государственный трехцветный флаг вместе с флагом Санкт-Петербурга, перетянутый длинной черной полосой из крепа. Затем солдат, потом снова флаги и всюду зрители, ряды которых становились все гуще по мере нашего приближения к центру города. Наши друзья-врачи уже ждали нас, чтобы принять все, что мы привезли с собой. Просторный номер в Европейской быстро заполнялся людьми, а в это время команды телевизионщиков освещали каждый этап движения траурной процессии из членов семьи Романовых. Их было 60 человек, сопровождавших гробы с императорскими останками в собор святых Петра и Павла. Всю предыдущую неделю программы телевидения подробно информировали публику обо всех деталях, касавшихся семьи последнего императора и ее судьбы. Эти сведения для многих стали истинным откровением, ибо прежде ни о чем подобном никогда не сообщалось. Эффект был громадным. Все были потрясены и глубоко взволнованы. Затем был чудесный теплый летний вечер, и мы отправились на прогулку по городу. Улицы, выходившие к Невскому, недавно были обсажены деревьями, всюду стояли скамейки, на которых обнимались юные парочки. Семейства прогуливались с детьми и собаками мимо витрин магазинов, полных разнообразных товаров. Несколько лет назад все это невозможно было представить. На площади перед зданием Астории нас уже ожидал автобус. Вдруг какой-то человек, увешанный чудными медалями и нисколько не похожий по своему странному виду на блестящих и утонченных Романовых, подошел ко мне и представился. «Я побочный внук императора Николая». «Поищите себе другого деда», — холодно ответила я. «Подобные типы появляются теперь как грибы после дождя, но благодаря новым тестам на генетическую совместимость все они скоро исчезнут без следа». Мы доехали до моста, ведущего в Петропавловскую крепость. Вдруг все заспешили. Вдали огромные толпы народа. Участников церемонии спокойно и вежливо распределили по группам. Романовы и их родственники рядом с гробами. С другой стороны — дипломаты, Ростропович и Галя. Входит Ельцин. С ним, по крайней мере, два десятка должностных лиц высшего ранга. Многообещающий Немцов, очаровательная министра культуры Дементьева, тут же Михалков и его жена, работающая на московском телевидении. За моей спиной генерал Лебедь. Об участии в церемонии самого Ельцина было объявлено в последний момент. Однако решение, естественно, было принято раньше. Самолеты, охраны и прочее, все это нужно было готовить заблаговременно. Восемь священников в вышитых золотом облачениях, архимандрит, чудесный хор. Заканчивается долгая служба, и тогда Ельцин, стоявший рядом с супругой, медленно, не глядя в бумажку, произносит своим глубоким голосом речь. Эти невинные жертвы представляют бесчисленное множество других невинных жертв, самой страшной катастрофы в русской истории. Пусть же это, по крайней мере, станет для нас уроком. Такое не должно повториться. великие страницы русской славы связаны с этой династией. Как человек и как президент страны я счел долгом сегодня присутствовать здесь, в день, символизирующий конец царства насилия и ужаса, который обрушил на Россию большевизм и которые не могут быть оправданы никакими целями и никакой идеологией. В скорби и раскаянии я склоняю перед ними свою голову. Мы не могли поверить своим глазам. Спустя 70 лет ни один народ не удостоился подобной благодати открыто раскаяться в преступлениях, совершенных его страной. Рядом одна из моих близких подруг утирала слезы. «Не плачь», — сказала я. «Это великий день. Я плачу не за себя и не за них, но за своих родителей. Я думаю, что сегодня они с нами здесь». Четыре офицера внесли один за другим в усыпальницу гробы. Их движения были идеально точны. На долгом обратном пути всюду стояли